Глава 13. «Здравствуйте!» – нестройным хором приветствовали владыка студенты. «Добрый день!» – абсолютно спокойным тоном ответил Олег, открыв дверь небольшого кабинета, предназначенного для практических занятий, и запустил в него народ. Я специально решила войти в аудиторию последней и потому немного помедлила. «Вам особое приглашение нужно?» – спросил Олег холодным тоном. «Занятие уже началось». «Простите». Сквозь зубы сказала я, сверля его взглядом. Прошла мимо, уловив нотки знакомой черной смородины, и села на свое место за второй партой среднего ряда, около Женьки, которой почему-то было весело, а мне хотелось орать от злости. Я посмотрел учебный план. Начал было владыка, но его прервали. Открылась дверь, и в аудиторию вошла Окладникова. Мне тотчас захотелось спустить ее с окна в сугроб. «Смотрите-ка, заявилась. Извините». Тихо сказала Василина, опустив голову, так что локоны ее светлых волос упали на соблазнительное декольте. «Что вы хотели?» – нахмурился Олег. По его виду, никто бы не догадался, что они не просто знакомые, а когда-то еще и были вместе. «Я не могу прийти на ваше занятие со своей группой завтра», – ответила Васька. «Хочу посидеть с параллельной группой, чтобы не было пропуска». «Вам нужно было решить этот вопрос до начала занятий», – ответил владыка. «Филипп Георгиевич разрешал так делать», — почти с отчаянием сказала Василина. «Сейчас этот предмет ведет не Филипп Георгиевич. Пожалуйста, приходите на занятия вместе со своей группой», — довольно жестко ответил Олег, и я восхитилась про себя. Еще недавно они встречались, а сегодня он так мастерски ее отшивает. Красота! Но завтра я не смогу». «По уважительной причине». Василина закусила губу. «Если по уважительной, то у вас будет справка или разрешение на отгул от деканата. И в этом не будет ничего страшного. Если по неуважительной, это ваш выбор», — продолжил Олег. «Но...» «Пожалуйста, закройте дверь, вы отнимаете у нас время». Голос владыка стал жестче. Олег терял терпение. Василина почему-то кинула на меня обжигающий взгляд, полный ненависти, и ушла, громко хлопнув дверью. С ума сойти, она смотрела на меня так, будто бы это я виновата. «Отлично устроилась. Во всех грехах винит меня. Замечательно». «Итак, еще раз. Я посмотрел учебный план, любезно оставленный мне Филиппом Георгиевичем. Будем работать по нему», — продолжил Олег. По его голосу было понятно, что план Филиппа Георгиевича вызвал у него множество вопросов, которые он, руководствуясь преподавательской этикой, озвучивать не стал. «Возможно, нас с вами ждет сюрприз, и я останусь до самого конца, чтобы принять экзамен. Сразу хочу предупредить, я отношусь к своему предмету с предельным уважением. И от вас потребую того же. Будем уважать друг друга и предмет, который проходим. А еще я потребую осознанного подхода. Иначе зачем вы здесь находитесь?» Он снял пиджак, оставшись в белоснежной, идеально выглаженной рубашке, и, сложив руки на груди, стал рассказывать об экзамене. Выглядел Олег действительно здорово. Высокий, уверенный, спокойный и вместе с тем собранный. Я понимала, почему он нравится нашим феечкам. Впрочем, не только им, но и многим другим девчонкам. Да и парни, кажется, испытывали к нему невольное уважение. Я смотрела на владыка, пытаясь поймать его взгляд, но Олег не позволял мне этого сделать. Игнорировал? Играл в недотрогу? Или так серьезно относился к своей профессии? Я не знала. Знала только то, что мне это не нравится. После того, как Олег прогнал Окладникову, я почему-то решила, что это хороший знак. Значит, владыка на моей стороне. Однако это была иллюзия, которая довольно быстро растаяла. Едва Олег закончил сухой рассказ о том, что никаких автоматов, в отличие от Филиппа Георгиевича, он ставить не станет, как принялся за экзамен. «В прошлый раз я просил вас подготовиться к опросу по пройденному материалу», — сказал он и, наконец, посмотрел на меня. «Да так посмотрел, что на меня следом уставилась вся аудитория. Надеюсь, вы сделали это». «Может, ну его, этот опрос?» — весело проорал Илья. Его поддержали другие парни. «Выкрики с места во время занятия не допускаются. Первое предупреждение», — нахмурился владыка. «Уважайте сокурсников. Итак, я вызову к доске пятерых и начну задавать вопросы. Каждый из вас должен будет ответить на три из них, чтобы получить баллы. Если вы не знаете ответа, вопрос переходит к следующему». Студенты возмущенно зароптали, и я почувствовала себя не в своей тарелке. Это ведь из-за меня, чертов козлыка, решил поизмываться над группой. Это так раздражало, что хотелось выйти и залепить ему пощечину. «А если человек не ответит на вопросы?» Подняв руку, спросила одна из девушек-отличниц за первой партой. «В таком случае он не получит баллов. Вы ведь помните, что для допуска к экзамену нужно набрать определенное количество баллов по предмету?» Напомнил владыка о бально-рейтинговой системе в нашем университете. Студенты грустно завздыхали. Они помнили, да еще как. Тот, кто не ответит на вопросы, получит дополнительное домашнее задание, чтобы все-таки хоть как-то набрать баллы. Еще вопросы есть? «Олег Владимирович», — поднялась я со своего места с гордо поднятой головой. «Вы решили устроить опрос из-за моего поведения на лекции? Я прошу у вас прощения. Давайте вы спросите только меня». Олег переменился в лице. Оно стало еще жестче, а глаза засверкали. Впрочем, он быстро взял себя в руки, но атмосфера в кабинете стала напряженная. Одногруппники замолчали. «Тань, ты что делаешь?» – прошептала Женька и подергала меня за рукав, чтобы я села. Но я не собиралась этого делать. Владыка хочет, чтобы я взяла на себя ответственность за свое поведение. Я возьму, мне не тяжело. Олег медленно приблизился ко мне. «Что вы себе позволяете, ведьмина?» – спросил он, глядя мне прямо в глаза. Остальные тоже на меня смотрели. С восхищением. А у меня сердце колотилось где-то в горле. Как же странно все это было. На выходных мы целовались, и у меня в голове звезды вспыхивали. А сегодня он отчитывает меня, и я так напряжена, будто бы мы с ним никогда раньше и не виделись, и ничего этого не было. Ни объятий, ни срывавшегося с губ горячего дыхания, ни прикосновений, от которых по коже бежали мурашки. «Накажите меня, а не других», — тихо сказала я, не отводя взгляда. И этого придурка я целовала. Мне стало противно. «С каких пор контроль успеваемости стал наказанием?» — сухо поинтересовался Олег. «Но сядьте, ведьмина», — велел владыка. «Я хочу ответить на ваши вопросы», — твердо ответила я. «Вы глухая?» — раздраженно спросил он. «Или сядьте, или выйдете. С чего вы вдруг решили, что можете диктовать мне на моем занятии свои условия? Или решили, что у нас какие-то особые отношения?» Это было сказано с такой интонацией, что я пошатнулась. Пульс стал биться где-то в висках, а в горле появился ком, из-за которого было сложно говорить. Как он смеет себя так вести? Значит, у нас особых отношений нет? А с кем они у него были? С Василиночкой? «А я думала, что вы справедливый преподаватель, Олег Владимирович», процедила я сквозь зубы. «Если я нарушила правила поведения, спросите меня, а не других». «А что, другие не готовы?» выгнул Олег бровь. «Готовы», — выдавила из себя я. «Тогда в чем дело? Раз все готовы, то пусть отвечают. Давайте перестанем устраивать цирк, время не резиновое. Последний раз повторяю, ведьмина. Вы либо усаживаетесь на место, и мы работаем, либо вы выходите за дверь, и мы работаем, но уже без вас». Судя по виду, Олег больше не собирался пререкаться со мной, а я закусила у дела. «Но я хочу вам ответить. Я очень готовилась». «Отлично. Придете на консультацию. Я провожу их каждый четверг с 4 до 6. Там я устрою вам полноценный опрос». «Спросите меня!» — вдруг раздался громкий уверенный голос. Я прикрыла глаза. Кайрат. Опять лезет куда не надо. «Что?» С недоумением взглянул на него владыка и вдруг прищурился. Возможно, узнал парня с селфи в Кайрате. «Спросите меня вместо нее. Как мужчина, мужчину», — заявил одногруппник наглым тоном. Теперь все смотрели на него. Я чуть не упала под стол. И этот еще. «Сядьте, Алиев», — велел ему Олег. «Надо же, фамилию успел запомнить». «Но я хочу ответить», — ухмыльнулся Кайрат. Хотя я была уверена, что он ничего не знает. Учеба всегда давалась ему тяжело. «По-мужски ответить, да?» «Перестань, Кайрат», — обернулась я к парню. «Ты что устроил?» Вместо ответа он мне подмигнул. Наверняка считал, что поступает правильно, спасает свою любимую Танюшу. Только у Танюши от ярости уже алый пар из ушей шел, и пальчики дрожали. «Сядь!» – прошипела я. «Я должен помочь своей девушке», – заявил во всеуслышание Кайрат и с вызовом глянул на владыка. Какое-то время они смотрели друг на друга. В глазах Кайрата, который всегда быстро загорался, полыхало пламя. В глазах Олега, который умел скрывать свои чувства, сходились льдины. «Что ж, отвечайте», — вдруг передумал владыка, и Кайрат удивленно моргнул. Он, видимо, не думал, что преподаватель так быстро сдастся. «Выходите к доске, Алиев». «Ну же, смелее!» Тот пожал плечами и пошел к доске. Группа зашепталась. «Вы, ведьмина, тоже выходите!» — Вдруг передумал и насчет меня Олег. «Давайте, давайте, не тяните время». Не понимая, что он задумал, я осторожно встала и, случайно коснувшись его рукой, пошла к улыбающемуся Кайрату, который стоял, демонстративно засунув руки в карманы джинсов. Он всем своим видом давал понять, что ему все равно. Поставят ли ему баллы или нет, он хотел поставить препода на место. «Мне все равно, что ты сделаешь», — говорил красноречивый взгляд его черных глаз. «Я не собираюсь тебе отвечать». А вот мне было не до смеха. Владыка явно что-то задумал. «Нужно еще несколько человек», — задумчиво сказал Олег и вызвал еще четверых. Что интересно, среди них не было феечек, и они как одна смотрели на него влюбленными глазами и вздыхали. Наверное, представляли его без рубашки, чтобы, наконец, сосчитать кубики на прессе. Олег разделил нас на две группы по три человека. Мы с Кайратом оказались в разных. «Устроим не просто опрос, а работу в группах. Как модно сейчас говорить, батл», — сказал Олег, стоя у стола со скрещенными руками и глядя на нас с насмешкой. «Команды будут задавать друг другу вопросы по очереди. Та команда, которая ответит на большее количество вопросов, получит баллы. Кстати, довольно высокие. Та, которая ответит на меньшее, получит дополнительное домашнее задание. Кстати, остальные могут подсказывать вопросы. Таким образом, в процесс включится вся группа». Только во время начала работы я оценила коварство владыка. Он действительно все продумал. В команде Кайрата оказался его лучший друг, у которого были проблемы с учебой из-за пропусков. И он стал колебаться. С одной стороны, ему хотелось помочь мне, то есть завалить свою команду, а с другой — глумление, игнор и неверные ответы делали хуже другу, который заметно нервничал. Баллов у него и так было мало. А вылетать из университета на последнем курсе ему не хотелось. А если сначала Кайрат хотел поставить владыка на место своим поведением, то теперь явно не знал, как себя вести. А потому просто злился. Стоял напротив меня и сжимал кулаки, понимая, в какую ситуацию его загнал владыка. А тот потирал подбородок и внимательно нас слушал, время от времени поправляя ответы. Честно говоря, вопросы были достаточно легкие, и мы отвечали друг другу более-менее сносно, хоть и не блестяще. Нам пытались подсказывать, но владыка тотчас запретил делать это, и нарушать правила никто не стал. Наверное, начали понимать, что он за человек. «Достаточно, садитесь», — прервал нас спустя минут 20 владыка. «А кто выиграл?» — тревожно спросил друг Кайрата. На самом деле он очень старался и пытался отвечать, правда, не всегда успешно. Владыка обвел нас внимательным взглядом и остановился на мне. «Должен сказать, что теорию вы знаете весьма слабо. Но баллы получают все», — сказал он спокойно. «Думаю, аудитория согласится со мной. Оценить нужно всех». Одногруппники вяло с ним согласились, и в итоге я получила 4 балла, тогда как почти все остальные по 3 и 2. И озадаченный Кайрат — 1,5. «Я склонен объективно оценивать знания студентов», словно бы обращаясь ко мне, сказал Олег. «Опрос — это форма контроля знаний, а не наказание, как всем нам усердно пыталась внушить ведьмина». Я вспыхнула. «Вы сказали, что устроите опрос в ответ на мои невежливые ответы», — тихо сказала я. «Ведьмина, я лишь хотел привить вам уважение к сокурсникам и к преподавателям, а также научить брать ответственность за собственные поступки. Возможно, это не в моих силах», — ответил владыка и, как ни в чем не бывало, продолжил занятие. Я слышала голос владыка, но не могла понять, что он говорит. От ярости у меня помутилось в голове. «Все хорошо?» — тихо спросила Женька. Я только кивнула и ущипнула себя за запястье, чтобы легкая боль привела меня в чувство. Оставшееся время Олег объяснял решение задач, а затем давал похожие. Некоторых студентов он вызывал к доске, чтобы мы могли решать задачи вместе. При этом объяснял он все довольно неплохо, так что даже Женька, у которой всегда были проблемы с высшей математикой, все понимала. Закончил Олег ровно за 1,5 минуты до звонка, дал домашнее задание и с непроницаемым лицом сообщил мне и Кайрату, что на следующем практическом занятии мы будем первыми кандидатами на проверку теории и решение задач. «Не могу игнорировать ваше желание отвечать вместо других», сказал он нам напоследок и попрощался. А потом вдруг повернулся к Кайрату, который ненавидяще смотрел на него и добавил. «Рад, что вы стараетесь защитить свою девушку. Но вы выбрали не те методы, Алиев». «Я не его девушка», — возмутилась я. Но Кайрат обнял меня и прижал к себе с широченной улыбочкой. «Я лучше знаю, как ее защищать». Их взгляды пересеклись, и владыка недобро улыбнулся. А потом, ничего не сказав, ушел. А я выдала гневную тираду, такую, что даже парни удивились тому, откуда мне такие слова известны. Меня трясло от владыка. Не от того, что он себе позволил, а от того, что я повелась на его улыбки и объятия и забыла, какой он на самом деле придурок. Ярость не отпускала меня всю следующую пару. И после того, как она закончилась, я спешно пошла на парковку. Хотела взять машину и поехать в спортзал, чтобы выместить всю свою злость и обиду на тренажерах.